взглянуть в твои глаза со мной, взвесив против и все за, как быть, как полшага мне пройти, всегда быть с тобой и рядом идти. Живу, зная, грусть прогонишь прочь, любя, все невзгоды превозмочь. Я вновь растворюсь в твоих глазах, и ты вновь молчишь, нет смысла в словах. Покажи мне мир, где так много неба, только будь со мной и не улетай. Я готов принять все слова на веру, потянулись дни клином птичьих стай. И день уже больше не спешит, метель за окошком ворожит весь мир, как в морозных кружевах. Давай помолчим, нет смысла в словах. Покажи мне мир, где так много неба, просто будь со мной и не улетай. Я готов принять все слова на веру, потянулись нить